Событие 58. Ах, белый теплоход! Гудка тревожный бас. Крик чаек за кормой, сияние синих глаз. Ах, белый теплоход, бегущая вода! Уносишь ты меня, скажи, куда? Песня Юрия Антонова. Белый теплоход с красивым названием «Победа». Нет, первые две буквы не отвалились, так «Победа» и остался. Вообще, давным-давно корабль назывался не менее красиво «Магдалена». От немецкого «Магдалена». Делали его в Германии именно для круизов на линии Европа-Центральная Америка-Вест-Индия. Потом теплоход сел на мель, его отремонтировали и переименовали. Стал «Иберия», от немецкого «Иберия». После войны его захватили англичане, но вот дураки-то лопоухие взяли и передали в качестве репараций Советскому Союзу. Тут он и стал «Победой». Сейчас теплоход отходил от причала в Одессе, и над палубой раздавалась эта песня в исполнении джаз-оркестра под управлением Леонида Утесова. И это не из динамика песня лилась. Отнюдь. Оркестр, все 28 музыкантов, стояли и сидели на палубе и наяривали. Именно на том самом месте наяривали, где Андрей Миронов исполнял свою песню про остров с дикарями-невезучими. Прямо под шлюп-балками. Ярко светило полуденное солнце, отражаясь пусть и не от голубой воды, но от воды все же. Кричали, провожая теплоход, чайки, махали платочками и кепками со шляпами с причала в Одессе провожающие. И не менее рьяно махали им в ответ счастливчики, отправляющиеся в Рио-де-Жанейро. Туда счастливчики отправлялись. В страну, где много диких обезьян, где прорва педров и где все ходят в белых штанах. А по пляжу Копакабана, мулатки так и вовсе без штанов. Ходят туда-сюда, булками трясут. Смущают руса туриста едва прикрытыми треугольничками-тряпочками-сиськами. Ух! А еще там есть стадион Маракана. И именно на этом чемпионате мира по футболу, куда и отплывает сборная СССР по футболу, будет установлен через месяц непобитый никогда в будущем рекорд посещаемости. На матч между Бразилией и Уругваем придет 200 тысяч болельщиков. И это будет не финальный матч. Интересная ситуация сложилась. Матч за первое место, матч последний в чемпионате. Матч, расставляющий, кто станет первой командой, а кто второй, но не финальный. Парадокс. Это будет единственный чемпионат, где места будут распределяться специфически, скажем. Сначала 4 группы будут определять в играх каждый с каждым одного победителя. Получится 4, соответственно, команды. И они опять создадут группу, в которой снова каждый с каждым будет играть. И так уж получится, что все будет решать последний в этой череде матчей. Бразилия, выносящая всех подряд с огромным счетом, встретится с ничего не показывающим пока Уругваем, который в финальную группу-то попал с заднего двора, так толком и не сыграв ни с кем, ни на предварительном этапе, ни на самом чемпионате. У него в группе окажется всего 2 команды. Один выигрыш у слабой команды Боливии, и вуаля, уже в финальной четверке. Потом ничья с Испанией, следом выигрыш, с минимальным счетом у Швеции. И победный мяч забьют уругвайцы перед самым свистком. И в конце игра с Бразилией. И Бразилия забьет мяч первой, а проиграет 2-1. Куча самоубийств в стране будет по этому поводу. Да прямо в конце матча 10 человек на стадионе самоубьются. А в Рио все больницы будут сошедшими с ума людьми переполнены. Вот как надо болеть за свою команду. Вот как надо любить футбол. «Володя, ты кого там на причале высматриваешь?» Аполлонов подошел сзади к Фомину, напугал. Никого Вовка не высматривал, он вспомнил, как Юрий Никулин вот через эти решетки будет с женой прощаться. Подошел, посмотрел на причал, никто его там не провожал. Ни одного знакомого у него в Одессе не было. А если он хотел кому помахать на причале, так это Наташа, ну, если бы она там оставалась. Но ничего подобного. Девочка с зелеными глазами и солистка джаз-оркестра под управлением Утесова временно. На эту поездку наяривает сейчас среди 6 саксофонистов, стоящих во втором ряду. Песня мужская, и поет ее мужчина. Будут женские песни, и она выйдет из рядов саксофонистов и подойдет к микрофону. Ценой ее появления в оркестре было 2 песни, написанные, уворованные Вовкой из будущего для Утесова и его оркестра. Одна — вот этот «Теплоход белый». Прямо в жилу для этого круиза песня. Вторая была не менее подходящая для круиза в солнечную Бразилию. Это оранжевый твист про оранжевый галстук. Без голоса Сюткина она чуть бледновато смотрится. Зато оркестр с шестью саксофонами делает это не так и заметным. Утёсов, как ни крути, великий музыкант. Он сделал замечательную аранжировку, даже аранжировку. Круто получилось. Теплоход взял в оркестре всего 100 пассажиров. Так, конечно, нельзя считать. Плюсом 30 почти человек оркестра Утёсова. Тоже не минусом 30 человек. Это сборная СССР по футболу с двумя тренерами, двумя врачами и тремя сотрудниками МГБ. Еще приличная делегация, пусть будет правительственная. Возглавляет ее Вышинский Андрей Януарьевич, совсем недавно назначенный министром иностранных дел СССР. Кроме министра в делегацию входил Аполлонов Аркадий Николаевич, тоже почти министр. Романов еще вскоре станет почти министром. И был уже председателем спорткомитета. Есть и не просто свадебные генералы, есть настоящие футбольные генералы. Плывет со сборной Савин, плывет со сборной Савин, плывет Гранаткин и даже Вовкина крестная фея в составе делегации. Вайнштейн Исаак Аронович, заместитель начальника управления промышленного снабжения Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта. У этого товарища, как понял Фомин, задача продать лицензии на выпуск бутс, которые не скользят на мокром газоне. Жалко терять такую палочку-выручалочку, но все одно скоро к такому же заключению придет создатель «Адидаса» Ади Даслер, он же Адольф. Так что опередить немца надо. Пусть он платит, изготавливая длинные прямоугольные шипы на бутсы СССР, а не наоборот. Кто еще едет? Ах да, едут 6 русских футбольных арбитров во главе с Латышевым. 3 запасными, так как приглашение получила только 1 бригада. Ну и все, наверное. Пароход плывет в Рим. Именно там он возьмет на борт 600 богатеньких итальянцев, купивших билеты на победу и на матчи чемпионата мира по футболу. Сборная Италии по футболу плывет, как и в реальной истории, тоже на теплоходе, но на своем. Жаль. Интересно было бы посмотреть и пообщаться. Кого высматриваешь? А, Аркадий Николаевич. Испугали. Просто смотрю. На теплоходе с Одессы, может, пару человек плывет. Ну, пусть даже 10. А пришли на пристань провожать несколько сотен человек. Кого провожает эта толпа? Ну, не каждый день люди Фомина видят. Вот и вышли проводить. Правда? Как ты говоришь? 100%. Пойдем, покажемся Наташе. Смеялся. Должно быть.